Алексей Живой. Планета Луунов. Невидимые 2. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Новое задание. С секретного совещания в столице капитан Невидимых вернулся гордым собой. Работу его подразделения высшие чины армии и разведки оценили на отлично. За операцию «Советник президента», в ходе которой был разгромлен центральный офис корпорации «Мияго Энтерпрайз» и нейтрализована агентурная сеть главного заговорщика, советника Ли Конга, все подразделение было представлено к высшему ордену разведки «Хрустальное око». А капитан Красс даже удостоился личной похвалы президента. После вручения наград на праздничной пирушке в президентском дворце Буэнос-Айреса старик Сарагоса дружески похлопал его по плечу и просто сказал: «Мы гордимся тобой, сынок». Капитан Невидимых едва не расплакался от проявленного доверия. Он стал героем. А президент Союза рас Земли после 3 рюмок текилы стал похож на милого старикана с красным лицом. Красс хотел было выпить с ним на брудершафт, но поймал предостерегающий взгляд генерала Джазза и передумал. Единственный глаз генерала смотрел за подчиненными зорко, а на месте второго виднелась черная перевязь. Поэтому Алекс ограничился тостом за здоровье президента и мир в Солнечной системе. Затем незаметно приговорил бутылку текилы и тихо удалился. Пора было и честь знать. Выйдя из лифта на первом этаже, Красс бросил взгляд в широкое зеркало, занимавшее половину мраморного фойе дворца. Он заметил там человека в военной форме, с цветом лица почти как у президента. Человек в зеркале слегка покачнулся, помахал своему отражению рукой и, насвистывая военный марш, покинул гостеприимный дворец. Больше всего капитана космических разведчиков сейчас распирало от гордости. Он и его подразделение генерала оценили по достоинству. На приеме даже намекали на дополнительные привилегии, которые теперь получит программа невидимых. Отлично. Генерал Джаз будет доволен. И Красс решил еще раз отметить эту новость в каком-нибудь баре поблизости, но неожиданно на его руке ожил коммуникатор. «Эй, капитан, держи себя в руках!» Это был вездесущий Джаз, который остался на приеме обсудить кое-какие детали с высшим руководством Земли. Из коммуникатора доносились приветственные возгласы и звон бокалов. Похоже, высшее руководство после того, как главная угроза уничтожения Солнечной системы миновала, тоже решило немного расслабиться. «Ты, конечно, теперь герой, и все обвинения в убийстве советника президента Сан-Треморо с тебя сняты, но не пей лишнего, не хватало тебе заработать новые неприятности». Красс проворчал в ответ что-то нечленораздельное. «Вот-вот», — откликнулся Джаз, — «а то тебя легко может понести во все тяжкие». Капитан Невидимых только вздохнул. Генерал знал его слишком хорошо. «Кроме того, если ты не забыл, через 6 часов у нас совещание в центре ВКР, где я расскажу тебе о последних планах военного руководства в отношении тебя и твоих головорезов». «Они все герои, генерал», — наконец-то выдавил из себя Красс, покачнувшись. Чтобы мир вокруг перестал раскачиваться, капитан Невидимых прислонился к ближайшему постаменту, на котором возвышалась какая-то статуя. Таких памятников перед дворцом президента было немало. «Ну, конечно, герои, и ты главный герой», — примирительно проговорил Джаз. «Но на совещание не опаздывай, тебя ждет новое задание». «Все понял, генерал. Буду вовремя и чист, как стеклышко», — ответил Красс. «Ну-ну», — только и сказал Джаз, отключив канал связи. К своему турбоглиссеру-змея, припаркованному в зоне безопасности президентского дворца, капитан Красс прибыл почти в доску пьяным и в отличном расположении духа, поскольку шел окружным путем, останавливаясь по пути во всех барах, которых в Буэнос-Айресе было множество. У него едва хватило сил ввалиться в кабину турбоглиссера, послать к черту биокомпьютер со своими нравоучениями типа «капитану корабля не стоит биться головой о прибор управления», отдать команду «домой» в центр ВКР быстро и провалиться в сладостное небытие. В себя капитан Невидимых пришел уже по ту сторону океана. Турбоглиссер, согласно полученному приказу, проделал заданный путь вдвое быстрее обычного и благополучно совершил посадку в Северной Африке. Там он пребывал последние 4 часа, в течение которых капитан продолжал мирно спать в уютной кабине своей боевой машины. Когда бравый разведчик проснулся, солнце уже медленно падало за горизонт, робкими лучами пробиваясь сквозь затемненные стекла кабины. В Африке всегда хорошо, а в это время года было особенно хорошо. «Где я?» — не открывая глаз и не меняя позы, спросил Красс. «На посадочной площадке центра ВКР в Северной Африке», — бесстрастно отрапортовал биокомпьютер корабля, носивший кодовое имя «Зануда». «А что я здесь делаю?» — уточнил Красс, по-прежнему даже не пытаясь открыть глаза. «Ему и так было хорошо». «После вручения награды президента вы прилетели на тактическое совещание к генералу Джазу. Начало совещания через 10 минут», — все так же бесстрастно продолжал информировать своего командира Зануда. До капитана невидимых постепенно дошел смысл слов биокомпьютера. «То есть как через 10 минут?» — испугался Алекс и открыл, наконец, глаза. Капитан невидимых велел биокомпьютеру открыть люк и выбрался на раскаленную посадочную площадку центра ВКР, на которой, кроме «Змеи», не оказалось ни одного корабля. Все разведывательные машины или корабли гостей после посадки на верхнюю площадку моментально транспортировались манипуляторами на внутренние уровни базы, которые уходили глубоко под землю. Но это происходило только после получения приемным центром ВКР специального сигнала с корабля. Поскольку никаких дополнительных сигналов, кроме стандартных, этот корабль не посылал, то приемный центр ограничился допуском судна на верхний уровень базы. Поэтому капитан невидимых выглядел очень живописно в одиночестве посреди огромной посадочной площадки центра. «Операторы, наверное, повеселились», — недовольно подумал Красс. Он еще раз взглянул на белое солнце и зашагал в сторону основного купола базы. На совещание Красс, естественно, опоздал. Когда он преодолел необходимое количество уровней на скоростном лифте и прошел сквозь личную охрану начальника центра генерала Джазза, совещание уже минут 5 как началось. За столом с антигравитационными креслами, помимо самого Джазза и очаровательной брюнетки Шиллы Бристоль, начальника секретной лаборатории невидимых, сидели еще 2 незнакомых Красу субъекта в синих мундирах Звездного флота и погонами полковников. «Опаздываете, капитан», — проворчал Джаз. Красс приветствовал собравшихся и сел на свободное место. «Вернемся к делу», — сказал Джаз. «Продолжайте, полковник Тайсон. Изложите нам суть рекомендаций флота. Что вы предлагаете после анализа боевых действий в Солнечной системе? Желательно кратко, только выводы. Предыстория нам известна». Первый полковник, невысокий лысый крепыш, активировал лежавший перед ним мини-компьютер и сообщил. «Так точно», — кивнул полковник Тайсон. «Только выводы». «А выводы таковы. Вражеский флот, атаковавший нас, почти полностью уничтожен с помощью новейших кораблей Звездного флота и нашего секретного оружия, энергетической сети ловушки. Удалось бежать только флагманскому дредноуту Загов и нескольким мелким кораблям. Еще 5 боевых машин Загов захвачены». Тайсон остановился на полуслове, затем выдохнул и продолжил. «С деталями вооружения кораблей противника и новыми особенностями их организмов ваши офицеры смогут ознакомиться в секретном отчете, который прилагается. У меня все». Полковник Тайсон вынул из внутреннего кармана мундира и чуть пододвинул генералу Джазу небольшую пластиковую коробочку с кристаллом. Джаз удивленно поднял бровь. «Это все ваши выводы?» — не удержался он. «Аналитические выкладки сообщит мой коллега, полковник Альварес. Он является специалистом по оперативной работе Звездного флота». Второй офицер в форме полковника, высокий худощавый брюнет, слегка наклонил голову в знак согласия с говорившим. «Если быть кратким, генерал, — начал полковник Альварес, — то, учитывая уровень технического развития кораблей противника и степень выживаемости расы Загов, нам очень повезло, что во вторжении участвовало всего около 8 десятков кораблей противника. По сути, это была даже не армада, а всего один флот. Будь их хотя бы вдвое больше, наши вооруженные силы были бы мгновенно уничтожены, а звездная система со всеми планетами захвачена. Видимо, что-то помешало нападавшим послать больше кораблей. Генерал Джаз и капитан невидимых переглянулись. Отсюда главный вывод. Полковник Альварес чуть откинулся в кресле и позволил себе поучительный тон. Скорее всего, заги постараются спустя некоторое время повторить нападение на нашу систему с большими силами, ведь их по-прежнему интересуют наши разработки в области управления временем, и мы должны быть к этому готовы. Чтобы опередить врага, командование флота рекомендует военно-космической разведке провести секретную операцию в системе загов, чтобы выяснить их планы. При необходимости Звездный флот предлагает провести ответный удар силами наших мощнейших военных кораблей, оснащенных генераторами серии М. Если это не лишит врага желания повторить нападение, то, во всяком случае, позволит нам выиграть время и нарастить военную мощь. Генерал Джаз нахмурился. «Ну что ж, господа», — проговорил генерал, — «мы примем к сведению рекомендации флота. Спасибо, что посетили нас. Как только мои офицеры ознакомятся с содержимым отчета и предложат план операции, мы немедленно оповестим вас». Оба полковника Звездного флота расценили эти слова Джаза как прощальные и поднялись. «Разрешите идти?» — на всякий случай уточнил полковник Тайсон. «Идите», — кивнул Джаз. Когда полковники, щелкнув каблуками, покинули кабинет начальника Центра внешнекосмической разведки, генерал повернулся к Алексу и спросил: «Ну, что скажешь, герой?» Герой вздохнул. «Хотелось бы взбодриться чашкой кофе». Джаз нажал на кнопку вызова дроида-слуги. Через минуту перед оставшимися участниками совещания стояла по чашке дымящегося кофе. «Ответная операция — это, конечно, хорошо», — прервал затянувшееся молчание генерал Джаз. «Да только наши адмиралы упорно не хотят понимать, с кем имеют дело. Чудом уничтожили один флот и уже рады по уши. Им бы только пострелять, показать свои новые корабли журналистам и широкой публике. Адмиралам и в голову не приходит, что сталкиваться лоб в лоб с военной мощью империи Оброгов может только полоумный». «А они читали наш отчет?» — уточнил Крас, отхлебнув кофе. Ему очень хотелось сейчас влить в себя пару литров простой воды, чтобы потушить пожар, разожженный текилой, но нужно было держать себя в руках. «Читали», — ответил генерал, — «и этого вполне достаточно, чтобы оценить военный потенциал загов. Мы — маленькая звездная система, которая осмелилась противостоять расе, захватившей почти половину нашей галактики. В одном этот Альварес прав. Нам повезло, что Лууны успели оснастить генератором типа М только малую часть кораблей Империи Оброгов. Если бы их было хотя бы вдвое больше, тогда...» «К чему эти разговоры, шеф?» — сказал Красс, понемногу приходивший в себя. «Мы-то с вами знаем, что сейчас как раз подходящий момент, чтобы закрыть сверхвременной тоннель от загов к нам. Они ведь могут пробраться сюда только с помощью генераторов типа М, как и мы. Разница лишь в том, что мы уже их разработали и оснастили целый флот, а через некоторое время построим второй и третий, если нам не помешают. Разработки загов встали из-за несвоевременного гнева Ураса, их великого вождя, который привил своим ученым ген рабства. Значит, он уже половину работы за нас сделал». Крас допил кофе и откинулся в кресле, пытаясь расслабиться. Голова по-прежнему трещала. «Осталось оказать услугу нашим ученым-друзьям Луунам и нанести удар по планете, на которой сосредоточены исследовательские центры загов, туда, где они работают над созданием генераторов типа М. Там же, кстати, и наш первый генератор. Его тоже надо вернуть или уничтожить, а то вдруг найдется какая-нибудь новая смышленая раса и продолжит разработки вместо Луунов. Координаты мы знаем, их нам сообщил шар-коммуникатор, оказавшийся на ястребе М. Времени у Луунов не так много, как я понял». «А вы уверены, капитан, что Лууны — наши друзья?» — впервые вступила в разговор Шилла Бристоль. «И что это они послали нам информацию через коммуникатор?» «А кто же еще?» — нисколько не смутился ее подозрением Крас. «Больше некому. Они хотят отомстить своим хозяевам-загам. И ведь именно с ними мы провели переговоры о возможном налете на эту секретную планету, когда наших ребят, помимо воли, затянуло в систему Бертолин-5. Шилла что-то уточнила по своему мини-компьютеру, лежавшему перед ней, и сказала, обращаясь к Джазу. «Согласно анализу главного биокомпьютера центра ВКР, есть очень большая вероятность, что раса луунов ведет свою игру. Видимо, они не просто помогли нашим разведчикам, а собирались использовать нас для выполнения каких-то своих планов. Только каких?» «Вот заодно и проверим», — кивнул Крас. «И Сиро, который лично их наблюдал, считает, что луунам нельзя доверять. Александр также настороженно относится к новым друзьям. Астра более спокойна, но нельзя не учитывать и внезапного нападения эскадры загов на тюрьму, где содержались пленники-земляне. Этот налет чуть не уничтожил всех, в том числе и дредноут капитана Кхаала, который должен был доставить наших ребят на Землю. И если бы не свой корабль... Ты думаешь, что сами Лууны захотели уничтожить Кхаала, единственного верного им капитана звездолета загов и наших людей таким мудреным способом?» Джаз достал из специального ящичка, а затем закурил свою огромную сигару. «Не думаю. Вряд ли они решили просто убить всех и передумали посылать дредноут на Землю. Уверен, они действительно хотели нас предупредить. Другое дело, зачем? Ведь даже с геном рабства Лууны гораздо могущественнее нас». «Генерал, не забывайте, что Кхаал удрал с планеты в самый ответственный момент», — напомнил Крас. «Его поведение нельзя сбрасывать со счетов». Генерал окутался клубами едкого дыма, Шилла закашлялась, но Джаз этого не заметил. Он продолжал размышлять вслух. «Итак, что мы имеем? Огромный военный флот в центре галактики, который не может проникнуть к нам. Неожиданную остановку крайне важных для вождя загов исследований, им же и порожденную. Плюс обиду луунов. Плюс интриги военных, уязвленных к тому же поражением от нас. Кучки гуманоидов, затерянных на окраине галактики. Не лучшая ситуация для вождя Империи. Уверен, что прав наш главный мозг. Лууны разыгрывают какую-то комбинацию. А лууны — это раса, которая, по сути, придумала всю Империю Оброгов. Между военными и умниками Империи случился конфликт. И наша задача — использовать эту ситуацию себе во благо, пока действительно не нашелся кто-то еще, способный продолжить исследование. А если он найдется... то скоро ребятам из Звездного флота не хватит всех своих кораблей, чтобы отразить нападение одной имперской армады, и Солнечную систему постигнет судьба многих других, растворившихся в бесконечной империи Оброгов. Джаз грузно поднялся и сделал несколько шагов по кабинету. Стены, менявшие свой цвет по настроению генерала, стали бордовыми. Генерал был бодр и грезил о новых победах. «Мы действительно не можем потерять эту уникальную возможность вбить клин в образовавшуюся трещину между луунами и военной верхушкой Империи», — продолжал Джаз развивать свою мысль. «В этом наше спасение. И, похоже, мы сделаем одолжение ребятам из Звездного флота». Генерал повернулся к Алексу. «Где сейчас твои разгильдяи?» Крас сделал вид, что обиделся. «Эти разгильдяи, генерал, раскрыли заговор против президента Сарагосы и вернулись живыми из самого пекла в центре галактики. Их наградили даже хрустальным оком». «Ну ладно, ладно», — ухмыльнулся генерал. «Где эти лучшие представители военной разведки, элита наших секретных подразделений?» Крас наморщил лоб, пытаясь вспомнить. «Ну, Макс, Гарри, Исиро и Александр... стреляют ящеров, пьют текилу и катаются на турбодосках где-то на планете Зулоус-16, а что касается Астры и ее невидимого друга...» «Она на базе Тамола», — ответила за капитана Шилла Бристоль. «Продолжает работу по исследованию гена, вызывающего мутацию людей в загов». «Да уж, хотелось бы побыстрее понять, как здоровый человек за пару месяцев превращается в мутанта с зеленой жижей вместо крови внутри и начинает крушить все вокруг», — пробормотал Джаз и снова повернулся к Алексу. «Кстати, тот шар-коммуникатор луунов, и ведь тоже на твоей базе?» «Так точно, генерал», — ответил Крас. «Есть результаты?» Крас отлично помнил, что шар луунов неожиданно ожил только один раз с того момента, как оказался на Земле. Он сообщил землянам только координаты планеты, на которой ведутся исследования, а затем снова умолк. Все попытки мягко вызвать Луунов на дополнительный разговор окончились плачевно. Невидимые уже обдумывали вариант вскрытия спецтехники Луунов для получения новой информации, но пока такого решения принято не было. Кто его знает, на что был запрограммирован шар своими создателями. Красс втайне надеялся, что устройство может работать как двусторонний передатчик между двумя мирами, как оно работало в центре галактики между землянами и луунами, но на практике это пока не подтверждалось. За прошедшее с тех пор время лууны больше никак не проявили себя. «Пока нет», — развел руками Красс. «Мы уже решили его сами вскрыть, если в течение недели шар не проявит активности». Внезапно на руке капитана невидимых ожил коммуникатор. Это была Астра, находившаяся на базе Тамолла. «Капитан», — сообщила специалист по внеземным формам жизни дрогнувшим голосом, — «у нас ЧП». «Что там у вас случилось?» — удивился Алекс. «Опять сбежал какой-нибудь хомячок?» «Капитан, шар Луунов уничтожен», — сообщила Астра. «То есть...» «Как?» — опешил Красс. «Кто разрешил?» «Никто, капитан», — ответила Астра. «Он был уничтожен по сигналу извне. Наши приборы зафиксировали неопознанный кодированный сигнал, который был послан из глубины океана. Сигнал проник через все защитные поля, после чего произошло разрушение шара». «Откуда поступил сигнал?» — ледяным тоном поинтересовался Красс. «Источник остался неопознанным», — ответила Астра. Джаз выпрямился, сверкнул единственным глазом. «Отправляйся на базу Тамолла, капитан, и разберись лично. Вызови туда своих людей, о результатах докладывать немедленно. Считай, что операция началась». Шилла взяла в руки кристалл, оставленный на столе полковником. «Если позволите, здесь я думаю найти дополнительную информацию по организмам загов. Вдруг это нам поможет».